Глава 4. Я очень зла на Дара из-за поцелуя, который перевернул внутри меня все. Это квинтэссенция ярости, страсти и унижения. Такие сильные эмоции, которые встретишь нечасто. Как менталист, я ощущаю их особенно ярко. И даже не могу сказать, чьи они. Мои или отголосок чувств, которые испытывал парень. Я не сильна в таком. Моя сильная сторона — разрушение, а не эмпатия. Но в то же время мне стыдно за свое поведение. Ведь я ни секунды не сомневалась в том, что выходка в бассейне — дело рук братьев. И отомстила тоже, не размышляя ни минуты. В итоге в моем арсенале несколько обиженных людей, два преподавателя, с которыми я испортила отношения, и один, на занятие к которому не явилась. Дара до сих пор иррационально хочется подозревать. Но Кит был убедителен, и я отправляюсь на тренировку в разобранных чувствах. А еще с планом мести, который придумала не я и который мне не нравится. Но опять же, Кит был убедителен. Поднимаюсь по широким ступеням. Тут все родное. Я в этом клубе с 12 лет. На самом деле с 8, но период с 10 до 11 и сложный год после — я не люблю вспоминать. Очень давно я решила, что моя жизнь началась в 12, когда я робко переступила этот порог, морщась от боли, которую причинял экзоскелет. Нет, я занималась и раньше, до событий, перевернувших мою жизнь. Но тот заход длиной в 2 года я не учитываю. Он был до того, как... «Хочешь не чувствовать боль при движении?» — спросил тогда тренер, и я кивнула. Он тактично умолчал, что боль будет на тренировках. Ходить после них и правда оказалось несложно. Экзоскелет я сняла в 14, поэтому Дара понимаю отлично. У меня магический скелет был не на все тело и не на всю жизнь. Случай парня, похоже, намного сложнее. «Привет, Каро!» Ко мне несутся 3 девчонки-первогодки. Им по 8. Волосы забраны так, что на лицо не падает ни одной прядки. Свободные белоснежные шаровары и кофточки отглажены. У меня никогда не было такой идеальной формы. «Привет, стрекозы!» Это название их группы, но и по характеру подходит. Иногда я веду у них общую спортивную подготовку. Мой золотой уровень это позволяет, и тренер просит подменить его. Это честь и дополнительные деньги, которые нужны мне всегда. Обнимаюсь с девчонками и иду дальше. По дороге разнимаю 3 пацанов, которые в шутку дерутся в коридоре. Тут все серьезнее. В воздухе грозовой вихрь, и висит, раскинув руки, Дэвид. А Вентер пытается сместить вихрь порывом ветра и перейти в контратаку, сделав сальто. К несчастью для любителей повыпендриваться вне зала, сальто заканчивается прямо перед моим носом. Мне даже делать ничего не приходится — просто смотреть. «Кара Господня!» — орёт Вентер. Парни, как стадо молодых горных козлов, стопотом уносятся по коридору, а я кричу им вслед. «Для боёв есть татами!» В конце коридора открывается дверь тренерской. Слышу грозное. «Каро!» Вздыхаю и отзываюсь. «Иду!» Ну что же, настал час великого звездюля. Ни разу еще тренер не звал к себе, чтобы похвалить. Да и не за что. Правило клуба гласит «хвалим прилюдно, ругаем тет-а-тет». Выдыхаю и захожу получать порцию заслуженных нотаций. Мой тренер, шех Картер Вайс, высокий, с хмурым взглядом и черной щетиной на грубом лице. Он пугает, когда не знаешь, насколько он клевый и как много детей прошло через его руки. Спортивный клуб «Феникс» дал возможность сотням таких, как я. У шеха Картера всегда есть места для тех, кому больше некуда идти, но кто готов пахать. Поэтому я захожу в его кабинет, как провинившаяся первоклашка. Мне стыдно, что я подвела единственного, кого могу называть отцом, хоть он таковым и не является. Он мой опекун, а также опекун еще пары десятков ребят в клубе. Но мне уже 18, и теперь я сама по себе. Он больше не может отвечать за меня, защищать и страховать. Только только помогать. Советом, бесплатными тренировками и подработками. Шейх Картер приложил все усилия, чтобы у меня был шанс на будущее. Общага, хорошее образование и возможность тренироваться дальше. Вопрос «Что пошло не так, Каро?» заставляет окончательно поникнуть. Не так пошла я. Это и пытаюсь объяснить своему шейху. Под конец разговора рыдаю, потому что общение с ним — это всегда на разрыв. Он знает, какие вопросы задать. Ни один маг-менталист не способен так качественно вытащить страхи. Каро, там обычные люди. Они не угрожают тебе. Постарайся держать это в голове каждый день. Гурскейрский колледж магии очень печется о своей репутации. Ты теперь тоже часть их репутации. Сейчас они нужны тебе больше, чем ты им. Я понимаю. Тогда какого? Они меня вывели, эти демоновы близнецы. Каро, ты одна из ведущих спортсменок клуба. Ты показываешь отличные результаты еще и потому, что можешь направить агрессию в нужное русло. Умеешь сдержаться, когда того требует ситуация во время боя. Там не бой. А вот в этом ты сильно ошибаешься. Вся жизнь — бой. И веди себя соответствующе. Ты или выиграешь, или даже я не смогу тебе помочь. Я поняла, учитель. Не сомневаюсь. Теперь главное — прими. Твоя проблема не в понимании, а в приятии. Не дай сиюминутным эмоциям испортить твою жизнь. Киваю и выхожу. До начала тренировки остается 5 минут. В раздевалку захожу последней. Девчонки уже в зале. У нас смешанная группа. Девушек всего 3, и я самая старшая. Элине 14. Она с нами первый год, Вэл 15, поэтому я для них не подруга, скорее старшая сестра. Я тренируюсь преимущественно с парнями, и с ними меня связывают более тесные дружеские отношения. Когда босиком выхожу в мягкий зал, меня отпускает. Я выдыхаю и чувствую, как отступает напряжение. «Как дела, Каро?» Первым ко мне подходит парень с падающими на нос пшеничными волосами и яркими зелеными глазами — Волк. Буквально. Кристиан Волов. Лучший друг и соратник. Мы с ним знакомы очень давно. И именно он должен был в этом году учиться в колледже магии. Чувствовала себя не на своем месте. Фыркаю я, а он ржет и стискивает меня в объятиях. Выворачиваюсь и смотрю ему в лицо. Свезенная скула, разбитый уголок губы. Недовольно качаю головой. Мне не нравится то, что я вижу, но его секрет не выдам. Хотя влетит Кристу сильнее, чем мне, если тренер узнает. Прохожу дальше и здороваюсь со всей нашей компанией. Эрик — богатый нахал с обаятельной улыбкой и кольцом с неограниченным лимитом. Мы думали, он сдуется через 3 занятия, но 3 года он с нами и давно стал частью семьи. Его кузен Питер Лелайом — 15 лет, а уже машина, которая через раз умудряется заваливать меня. Форс. Пожалуй, единственный, кто занимается давно, но так и не прижился в нашей семье. Он почему-то считает, что у него есть на меня права. Улыбается слишком вызывающе. Пытается заигрывать. Я игнорирую. Здесь все братишки. Я не рассматриваю их как парней. А кого рассматриваю? Почему-то перед глазами возникает... Вполне конкретное лицо, а на губах — вкус вполне конкретного поцелуя. Всю тренировку я не собрана. Вижу, что тренеру это не нравится. Пытаюсь взять себя в руки, ловлю настороженный взгляд Криста, пропускаю удар. Самый обычный, даже не магический. Удивленно промокаю рукой губу. Кровь. Просто отличный финал этого дня. Мой соперник, рыжий и худощавый Трис — испуганно смотрит на меня, но я отмахиваюсь. Рабочий момент. Парень молодец, подловил. Я не молодец. Подставилась. «Так, Каро», — командует шех, — «на сегодня все. Иди переодевайся. И давай уже соберись. Жду тебя завтра вечером». Надеюсь, к этому времени ты сможешь настроиться на рабочий лад. Стыдно. И я поспешно сбегаю. Нет, ну, всякое бывает. Иногда лучшие допускают ошибки, и пусть это случится на тренировке, чем в бою. Но я-то прекрасно знаю, из-за чего не могу сосредоточиться, и это злит. Я вообще не хотела никакой вовлеченности в учебу и жизнь элиты Горскейра. Мне это не нужно. Цель была такова. Я прихожу, тихо сижу на занятиях, и так же тихо потом уезжаю на тренировку. И так до конца обучения. Еще вчера казалось, что в этом плане нет ничего сложного. Иду в душ, смываю пот и кровь. Губа припухла, но завтра, скорее всего, будет незаметно. Сушу волосы и подхожу к своему шкафчику. Тренировка еще не закончилась, поэтому в раздевалке я одна. Тут, в кои-то веки, тихо и свободно. Открываю дверцу шкафа, и к моим ногам плавно вылетает цветок. Засушенный ирис, который выглядит так, будто его бережно хранили много лет между листов старой книги. В общем-то, безобидная вещь. На меня прошибает холодный пот. Начинают мелко дрожать руки. Это привет из такого далекого прошлого, что оно почти стерлось из памяти. Привет от того, кто никак не мог его прислать. От того, кого я боюсь сильнее всего. Когда в раздевалку с шумом забегают девчонки, не только наша группа, но и средняя, которую тоже только что отпустили, я так и стою у своего шкафчика с зажатым в руках цветком ириса. На пол с волос накапала лужица воды, а я словно потерялась во времени. «Кара, у тебя все в порядке?» — спрашивает раскрасневшаяся после тренировки Вэл. Я сминаю цветок в кулаке и киваю. «Да, все хорошо». Вижу по ее глазам, что она мне не верит, но вопросов Вэл больше не задает, а я на автомате одеваюсь и выхожу в холл. Надо придумать, как добраться до академии, а мне на улицу выйти страшно. Дурацкий цветок. Кто мог подложить его в мой шкафчик? А главное, зачем? Я давно перестала бояться цветов, темноты и походов в одиночку. Однажды это очень плохо закончилось. Но та история в прошлом, я пережила ее. «Что спишь, Каро?» Сзади за плечи меня обнимает волк. Вообще он нелюдимый и холодный. Такие вольности позволяет только со мной. «Да так», — вяло отмахиваюсь я, — «настроения никакого. Мне нужно остаться наедине с собой и хорошенько все обдумать. Пойдем, отвезу тебя в колледж». «Далеко. Я не очень активно сопротивляюсь, но волк уже утаскивает меня к своей не новой, припаркованной перед входом осе. При условии, что мне страшно, я устала, а до лицея добираться долго, отказаться от такого предложения я не могу. Я только с этим парнем могу позволить себе слабость. Поэтому останавливаюсь и тихо говорю слезливым голосом. «Крист». «Что случилось, Каро?» «Кажется, он вернулся». Парень сразу поворачивается ко мне. «Но это невозможно». Я тоже так считала, но я разжимаю руку и демонстрирую смятый цветок, который все еще держу в кулаке. «Каро, успокойся», — говорит Крист, но в его глазах страх. «Это просто чья-то дурная шутка». Я благодарна за то, что он пытается меня утешить. Именно поэтому я ему и рассказала. Происходящее настолько нереально, что мне нужно с кем-то поделиться, иначе меня захлестнет иррациональная паника. «Чья?» — сглатывая, спрашиваю я. «В курсе случившегося ты, я и тренер. Ну и мать. Остальные представления не имеют. И тем более не могут знать про цветы. Я никогда и никому не рассказывала. Ты единственный. Ну и шех согласился взять меня к себе только после того, как я поделилась». Крист кивает. «Он всего на полтора года старше меня». Но момент, когда я в экзоскелете появилась на пороге тренажерного зала, помнит очень хорошо. Мне кажется, из того старого состава мы с ним остались вдвоем. Все наши перешли чуть позже или вместе со мной. А в колледже? Твои документы передавали туда?» «Там нет подробностей». Я с сомнением качаю головой. «Да и кому это надо, вытаскивать историю, которая случилась 7 лет назад?» «Кто-то мог сопоставить факты и докопаться до тех событий», — высказывает предположение парень. «Например, близнецы, с которыми ты поругалась. Они могли устроить такое, типа, в шутку?» «Представления не имею. Слишком плохо их знаю. И поругалась я с ними с утра. Никто не успел бы так быстро раскопать детали. Крист, я полного дня в колледже не отучилась. Это кто-то, связанный с прошлым. Наверное. Я ничего не понимаю, поэтому мне изрядно не по себе». «Нужно рассказать шеху», — замечает друг. «Мне и самой приходила в голову эта мысль, но я не хочу его дергать. Тем более это действительно может быть чей-то идиотский розыгрыш». Я думаю какое-то время, а потом отвечаю. «Нет, возможно, цветок ничего не значит. А если значит?» «Я волнуюсь, Каро». «Я уже не наивный, беззащитный ребенок, Крист. Я боюсь иррационально, но могу за себя постоять. Да и его уже нет в живых». «Это точно известно?» Пожимаю плечами. «Я знаю о смерти самого страшного детского кошмара из письма мамы, которое пришло 2 лет назад. Я не стала писать ответ. В 2 годах ада она виновата не меньше, чем он». «Все равно будь осторожна, Каро. Если снова произойдет что-то странное, не скрывай». «Хорошо». Благодарно киваю и прижимаюсь к широкой груди Криста. Он обнимает меня и кладет подбородок на макушку, даже не пытаясь отстраниться. Мне приятна эта близость. Она успокаивает. Страх отступает, поделившись с кем-то, и я начинаю мыслить рационально. Я действительно старше, сильнее, и ни за что не позволю утянуть себя в тот ад. Но вопрос, почему кто-то упорно пытается мне про него напомнить, остается открытым. Крист подвозит меня до академии, проскальзывает в узкую открытую калитку и, презрев все правила, тормозит прямо во дворе колледжа. Позер. На нас тут же оборачиваются. «Ты знаешь, что подставляешь меня?» — спрашиваю раздраженно. «Здесь свой маленький мирок и сплетни играют не последнюю роль. А я и так стала с утра причиной обсуждений». Парень белозубо улыбается. Я отчаиваюсь понять, что это значит. Он пытается заявить на меня права? Но это глупо. Мы дружим очень давно, и я точно не в его вкусе. Впрочем, Крист не из тех парней, вкус которых сразу разгадаешь. Я не видела его в компании девушек, поэтому какие ему нравятся, сказать не могу. А вот какие нет — однозначно. Те, которых можно встретить в элитном колледже Горскейра. Не знаю, что за история у него связана с богатыми и красивыми девочками, но однозначно нехорошая. Он не рассказал, хотя происходило все в то время, когда мы уже были знакомы. Просто на тот момент у каждого из нас были свои боли. Мне нужно было кому-то рассказать, а Крист молчал. Друг машет мне рукой. Его оса срывается с места, снова нырнув в узкую калитку. А я чувствую на спине тяжелый взгляд. Он ощущается легким покалыванием между лопатками. Поворачиваюсь и вижу Дара. Рядом с ним несколько девушек и пара парней. Кита нет. Девица, которая делала мне предостережение, обвела парня как лиана. Ее рука бесстыдно блуждает по его прессу, нырнув под свободную белую майку. Ее губы периодически касаются его шеи. Мне кажется, что она готова снять трусики прямо тут. Противно и иррационально бесит. Только вот парень не обращает на нее внимания. Он, не отрываясь, смотрит на меня. Поймав ответный взгляд, наклоняется к своей подружке, обнимает за талию и, грубо притянув к себе, жадно целует. Меня окатывает волна жара, кровь приливает к щекам. Парень повторяет наш поцелуй. Девица послушно льнет к нему и в душе, похоже, празднует победу. Только вот это представление для меня. Дар даже не пытается это скрыть. Глаза в глаза, с темной пылающей страстью под черными ресницами. Я только презрительно качаю головой, а парень демонстрирует мне неприличный жест за спиной своей девушки. «Придурок!» Отвечаю ему тем же и ухожу в сторону общаги. Когда-нибудь этот дерьмовый день закончится,